В городской одежде мы выглядели как обычные путешественники. Первым делом направился к знакомому месту, где мы раньше спрятали серебрушки после одного из наших предыдущих дел. Хотя опасался, что за прошедшее время наш тайник мог кто-то найти, ведь прошло уже немало времени. Убрав тяжелый камень и раскопав землю под ним, с облегчением выяснилось, что тайник остался нетронутым. «Держите», — сказал, протягивая тяжелый кожаный мешочек матери Дай. «Это вам. На первое время хватит». Мать Дай взяла мешочек обеими руками и взвесила его. Глаза ее расширились от удивления, когда она почувствовала его вес. «Рик, это же целое состояние!» Прошептала, едва сдерживая слезы. «Мы никогда не видели столько денег сразу. Разделите между собой, как сочтете справедливым», — начал, но тут же услышал резкий протест Дарса. «Стой!» Резко схватил за рукав, глаза его вспыхнули гневом. «Это наша добыча. Наша законная добыча. Мы за нее кровью заплатили. Рисковали жизнями». Дарс попытался успокоить его. «Нет». Смотрел на меня с искренним возмущением. «Мы не обязаны делиться неизвестно с кем. Они нам никто. Совершенно чужие люди. Почему мы должны отдавать им наши деньги?» «Дарс, серебрушки — совсем не проблема», — терпеливо объяснил ему. «Знаю, где найти еще много серебрушек. Гораздо больше, чем в этом мешочке. Намного больше». Дарс нахмурился, но его возмущение постепенно сменилось любопытством. «Где?» — недоверчиво спросил, изучая мое лицо. «И почему ты раньше не говорил об этом?» «Потом расскажу подробно», — пообещал. «А сейчас позволим взять это. Они в этом нуждаются гораздо больше нас. Посмотри на них, они потеряли все». Дарс с сомнением покачал головой, но, видя решимость в моих глазах, неохотно согласился. «Хорошо», — вздохнул. «Но ты обещал показать, где еще серебрушки. И это лучше не быть очередной твоей импровизацией». «Обещаю», — заверил его. «Ты не пожалеешь». Женщины с глубокой благодарностью приняли деньги. Мать Дай даже всплакнула, крепко прижимая мешочек к груди, словно не веря, что это происходит наяву. «Спасибо вам», — шептала сквозь слезы. «Мы никогда этого не забудем. Вы спасли не только наши жизни, но и дали нам надежду на будущее. Как мы можем отблагодарить вас?» — спросила одна из жен купцов. «Чем мы можем быть полезны?» «Живите спокойно», — ответил. «Растите детей. Это лучшая благодарность». Пока они делили серебрушки между собой, тихо переговариваясь и планируя будущее, Дарс наклонился ко мне и понизил голос. «А где ты все-таки собираешься взять еще денег?» Прошептал с любопытством. «В доме местного властителя. Или планируешь ограбить какого-нибудь богатого купца?» «Мимо», — покачал головой, усмехнувшись его предположением. «Совсем мимо». «Тогда где?» Не унимался он. «В торговой палате». «Хотя нет, мы ее сожгли, опять мимо», — ответил, наслаждаясь его недоумением. «В банке местных ростовщиков». Продолжал гадать Дарс. «Или в сокровищнице храма». Дарс все время мимо, рассмеялся. «Потом объясню. Это будет сюрприз. И долго мы еще будем таскать их за собой?» Недовольно спросил он, кивая на женщин, которые все еще обсуждали дележ денег. «У нас есть свои дела. Пока не устроим их жизнь как следует», — ответил твердо, проверяя, хорошо ли спрятаны клинки под одеждой. «Это наша ответственность. Идем в город». Процессия из женщин и детей потянулась за нами к городским улицам. Ночной Калтанг выглядел совсем по-другому, чем днем. Узкие переулки тонули в тенях, лишь изредка освещаемые факелами у входа в таверны и постоялые дворы. Народу на улицах немного, в основном запоздалые путники и ночные торговцы. Пара патрулей городских стражей, попавшихся нам навстречу, лениво осмотрели нашу группу и пропустили без лишних вопросов, приняв нас за обычных беженцев. «Стража здесь не очень бдительная», — заметил Дарс, когда очередной патруль прошел мимо, даже не потрудившись остановиться. «Это хорошо для нас», — ответил. «Меньше проблем». За неторопливыми разговорами о том, как лучше устроить женщин в городе, мы дошли до центра. На месте величественной торговой палаты, где когда-то кипела жизнь и заключались сделки, теперь чернело угрюмое пепелище. Сгоревшие балки торчали из груды обугленной древесины и камня, а от некогда внушительного здания не осталось и следа. «Чего не восстанавливают?» Задумчиво сказал Дарс, разглядывая руины. «Ведь это было важное место». «Видимо, не хотят», — мрачно ответил ему. «Или не могут. Возможно, те, кто стоял за торговой палатой, больше не контролируют ситуацию в городе. Или боятся, что мы вернемся и снова подожжем», — усмехнулся Дарс. «Мы зашли в ближайшую харчевню, в которой раньше бывали. Место знакомое, с низкими потолками, прокуренными стенами и столами, покрытыми пятнами отеля. Хозяин, толстый мужчина с засаленным фартуком, равнодушно кивнул нам, и мы заняли большой стол в углу. Женщины и дети расположились рядом, наконец-то расслабившись. Видимо, только сейчас до них дошло, что опасность позади, и мы их действительно не собираемся их убивать. Эль нам и горячую похлебку для всех, заказал хозяину, указывая на нашу многочисленную компанию. В долг не даю, буркнул тот недоверчиво, окидывая взглядом наших спутниц в потрепанной одежде. Сначала деньги на стол. Мать Дай быстро достала из мешочка несколько серебрушек и положила на стол. Серебрушки мелодично звякнули, и хозяин сразу же изменился в лице, расплылся в угодливой улыбке и поспешил выполнить заказ. «Серебрушки творят чудеса», — заметил Дарс, наблюдая за трансформацией хозяина. Но меня расстраивало другое. Смотрел в окно на пепелище торговой палаты, чувствуя глубокую досаду. Закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь поймать хоть какой-то отклик от Искина торговой палаты, который там явно был раньше и который мог бы дать нам ценную информацию. Тишина. Полная тишина и никакого отклика. Чёрт. Тихо выругался, стукнув кулаком по столу. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Дарс. «Что-то почувствовал». «Искин», — ответил, не открывая глаз и продолжая концентрироваться. «Он не отвечает. Полностью молчит. Мы тогда сильно перестарались с поджогом». «О чем ты?» «Не понял Дарс». «Тогда, когда мы с тобой сожгли торговую палату», — объяснил с горечью. «Мы оборвали ниточку, которая могла привести нас к ответам. К тем, кто стоял за всем этим торговым предприятием. Искин мог содержать записи, контакты, планы». Дарс нахмурился, видимо, впервые осознавая полный масштаб последствий наших тогдашних действий. «И что теперь?» — спросил обеспокоенно. «Как мы найдем тех, кто организовал торговлю людьми? Теперь нам придется искать ответы другими способами», — отпил из кружки крепкого эля и посмотрел на ужинающих женщин и детей. «Но сначала устроим их как следует. А потом займемся нашими делами всерьез». Дарс кивнул, но видел, что мысли о серебрушках все еще не давали ему покоя, и он с нетерпением ждал моих объяснений.